Я очень рад снова с вами быть. Конечно, вижу много новых лиц, и вы меня, наверное, не знаете. Но меня зовут Жора, или Джордж, как хотите. Вот я приехал из Киева сегодня утром, и я сам из Америки, но я живу в Киеве уже 10 лет. Мой папа, он пастор церкви в Киеве. И я в Запорожье провел где-то, по-моему, 2 месяца. Вел служение, пока Джон не приехал сюда с своей женой. Вот, и я просто очень рад здесь быть, я очень соскучился за вами. И я, в принципе, хотел приезжать несколько раз, но почему-то не получилось. Вот. И, знаете, если вы знаете послание Павла к Римлянам, как он писал в главе 13 стих, я сегодня просто вспоминал, когда я думал об этом, он сказал, что он несколько раз хотел приехать вот к ним в церковь, но никак не получалось у него. Но он нам надеялся еще приехать к ним. И я не знаю, наверное, что-то похожее со мной происходило. То есть я очень хотел, но еще надо наконец-то приехать к вам и видеть вас снова. И когда я сегодня приехал на поезде, сел на маршрутку, я не знаю, какая-то радость меня переполнила. То есть я почувствовал, что... Можно не сказать, что это дом, то есть у меня, можно сказать, в принципе, много мест, где я считаю, это мой дом, но это одно из этих мест. Я просто почувствовал просто что-то родное, и так что из-за меня соскучился, я очень рад быть здесь. И в Киеве, Киевская церковь передает вам огромный привет. Многие вот, передавали личный привет, и даже не могу всех вспомнить. Я помню там Яна, я не знаю, не знаете ее или нет, другие, которые здесь были, Женя, Света передавала, да, привет. Она сейчас помогает в Харькове уже в другом городе. Она месяц там будет работать, она так получилось, что она может провести свою практику в Харькове. В августе. Потом она снова приедет. Вот такая между конфессиональная конференция. Там приехал к нам пастор Дэвид Уилкерсон. Может быть, слышали о нем? Может, мы видели, там есть тоже фильм под названием «Крест и нож». Этот фильм был снят в 70-х годах. Это действительно случилось. Этот пастор Дэвид, он просто Бог очень коснулся его сердца, когда он увидел, что происходит в Нью-Йорке в это время. Там было очень много бандитских группировок, и сейчас, конечно, есть тоже немало. И просто он увидел, как многие просто молодые ребята, не имеет смысла жизни, они убивают друг друга, они там воруют, и просто потому что они не знают, не имеют Иисуса, не имеют смысла жизни. И он решил просто приехать туда, он не знал, что делать, просто он сам был из, я не помню, из какого-то штата, и он не привык к такому... к этому городу большому, и где вот столько греха. Но он приехал туда, и он стал работать с бандитами. И, конечно, несколько раз его даже угрожали в его жизни. Несмотря на это, он остался там, и сегодня там огромное просто служение. Сейчас у него церковь, там 7 тысяч людей. Это только его церковь. А так он коснулся жизни, я думаю, что... тысяч просто людей через его книги, через его пишет там молитвенное письмо, и он оставляет там, по-моему, 700 тысяч людей получают это письмо, и там тоже очень много он просто пишет от Библии о своем опыте. Вот, это была очень, очень мощная конференция, вчера она закончилась. Это был пастор своей конференции, и нас попросили нашу группу вести прославление первую ночь и утром. Конечно, нам было немножко страшно, там было где-то 2-3 тысячи людей из разных районов Киева, то есть Украины. Но очень здорово все прошло, и Бог действительно очень благословил. Я очень был благословлен проповедями и просто общением. Вот, это, в принципе, такая новость из Киева. Можно потом, после служения, можно поговорить и может, расскажу еще больше. Ну, вы, наверное, слышали, что я собираюсь жениться 28 декабря. И очень жаль, что не получилось приехать сюда с невестой, когда она была она была в Киеве. Но обязательно я приглашу вас на нашу свадьбу в Киеве. И у кого из вас получится, мы бы были очень рады просто, если бы мы смогли приехать. Это будет где-то в феврале. То есть будет первое венчание будет в Америке, в Калифорнии, где она живет. 28 декабря. Потом здесь будет второе венчание в Киеве. Где-то, я думаю, вторая неделя февраля. Мы еще уточним. Вот. Так что так. Такие новости. И перед тем, как приступим к изучению Библии, я хотел еще пригласить Аню. Она хочет прочитать стих для нас. И она была в лагере на Азовском море, да? И работала с детьми, ну, с глухими. И, да, но она расскажет сама. Так что, пожалуйста. Я хотела бы поделиться с вами своей радостью. Господь дает мне такое благословение. Я хочу поделиться своими стихами. Сначала прочитаю стихотворение, которое называется «Отец». Отец в разлуке с сыном страдает глубоко, и сыну на чужбине живется нелегко. Думал, стану свободным, сам себе господин. Он стал, как прах негодным, и вдобавок совсем один. Те, что прежде с ним веселились, в один прекрасный день отвернулись и не простились, перед носом захлопнув дверь. Блудный сын, до чего ты дожил? Что же совесть твоя спит? Нет, он проснулся, ожил и сказал: «Отец не простит. Не могу называться сыном, так пускай хоть буду слугой». Трепетал блудный сын, как осина, возвращаясь к себе домой. «Недостоин ты, недостоин!» — ветер в ушах звенел, и на коленях стоя взглянуть на отца не смел. Но голос звучал спокойно: «Ты вернулся, мой милый сын!» И радостно стало, и больно от того, что отец простил. И еще одно стихотворение, которое называется «История любви». В юности каждый бесспорно грезит о вечной любви и ожидают покорно свой идеал одни. Другие же ищут смело, но вместо того, чтобы найти, пересекают пределы и сходят с прямого пути. В мире много соблазнов, приманок и лживых слов, но все это ложь напрасна, мир не знает, что значит любовь. А история эта проста, истина только в ней. Приходе на землю Христа для спасения грешных людей. Он возлюбил нас и кровью за наши грехи заплатил. Такой великой ценой тебя и меня искупил. История эта не меркнет, а напротив все ярче сияет. И поистине тот несчастен, кто о ней ничего не знает. Вот, и еще хотела бы поделиться с вами своей радостью по поводу того, что я была в христианском лагере, и там приобрела опыт именно в организации людей, детей, которые не слышат и не говорят, с ними общаются жестами. Ну, жестами я не могла разговаривать, но очень важно было то, что я ходила на их собрание, я наблюдала за тем, как работают с ними лидеры, было очень здорово, я видела, как Господь благословляет этих детей, как они принимают, очень многие приняли в свое сердце Христа за этот период, и как проходили их богослужения. То есть все, что происходило, там это было здорово. Я была свидетелем этого чуда, как Господь действительно касался сердец этих людей, которые они оторваны от нашего, кажется, оторваны от нашего общества, замкнуты в себе, и тем не менее, все-таки это было замечательно. Я видела, какие они делали скульптуры из песка. Там была очень замечательная вещь. Они сделали Голгофу. Три креста на большой горе, тропинка, которая вела в город Иерусалим. Вот. Очень много песен было еще таких, вот, что специально для этих детей, которые сопровождали жестами. Вообще было здорово. Я благодарю Господа за то, что я смогла побывать там, быть среди этих людей, узнать очень много нового. Всем. Хорошо, давайте откроем наши Библии. Насколько я понял, насколько Джон мне рассказывал, вы остановились на 20 главе Бытия, правильно? Ну, мне очень нравится книга Бытие. Тут очень много в этой книге. И практически есть весь Новый Завет, можно сказать, скрытый в этой книге. Вот. И когда мы читаем Новый Завет уже открывает то, что бытие, естественно, и все, что в Ветхом Завете. И на бытие, я думаю, особо там, ну, тут очень много. Вот. И, в принципе, все темы, которые есть в Новом Завете, они есть в Ветхом Завете. И сегодня мы тоже будем изучать очень интересные такие... мы увидим Иисуса Христа в этих главах. И так что... Да, извиняюсь. Если кому-то нужна Библия, у нас есть тут Библии, так что поднимите руку, и Андрей передаст. Хорошо. И там есть тоже за ней. Хорошо. Значит, только что вы изучали историю о Лоте, как помните, и в принципе Лот, именно как Джон нам рассказывал, Лот представляет собой плотского христианина, а Авраам представляет собой христианина, наполненным Духом Святым, который идет за Богом. И теперь в 20 главе уже... мы снова возвращаемся к Аврааму. Вот, и сейчас, значит, давайте прочтем первые несколько стихов. Авраам поднялся оттуда, к югу, и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей: «Она сестра моя». И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. Значит, где мы это видели до этого? Что? В Египте, да. То есть это снова мы видим, что Авраам ту же самую ошибку повторяет. Если вы помните, в Египте тоже был голод, и Авраам решил идти вместе со своей женой в Египет, потому что им было тяжело там. Хотя Бог ничего не говорил им, что он не сказал им, что мы это сделали. Наоборот, Бог сказал, что это земля, которую я дам вам. И он, Авраам должен был там жить. Он переживал, что вот голод, надо что-то делать, и он уехал в Египет вместе с женой. И как вы помните, что Авраам очень боялся, он думал, что сейчас его убьют за его жену, потому что жена его была очень красивая. И он решил так, и договорился со своей женой так, что она будет говорить, что она его сестра, чтобы его не убили за то, что, и потом, чтобы жениться на ней. И фараон взял его в жену. Ну, естественно, Бог потом послал скорби в дом фараона. И в конце концов фараон узнал, что это жена Авраама, и отдал Сару назад. Вот. И снова видим, что повторяется та же история. И Авраам, который был великий муж Бога, великий муж верой, мы читаем в Евреям, он для нас пример верой, пример, как нужно верить в Бога, как нужно доверяться Ему, как нужно верить Его обещаниям. Но даже он совершает ошибки. И я очень рад тому, что Библия говорит правду. Библия ничего не скрывает. И я думаю, что если бы Библия была от людей, не было бы столько многих таких истории, в принципе, вот, где вот мы видим, что герои веры, они грешат. И в Бытие очень много таких историй, где даже вот прошлая история, помните, в 12 главе, что было с Лотом, и как его дочери обманули его и даже спали с ним, чтобы иметь детей. То есть такие шокирующие, в принципе, истории. Но дело в том, что Библия говорит правду, она не скрывает ничего. И поскольку люди, мы все люди, и даже те люди, которые были от Бога, они тоже грешили. Они также совершали ошибки. И я думаю, что это свидетельство тому, что Библия – это правда. И Авраам, великий муж веры, тут совершает ошибку. Он снова не может просто довериться Богу. Он боится, и мы дальше увидим, почему он это сделал. И давайте просто дальше, мы потом вернемся к этому. Значит, и пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа. А Авимелех же не прикасался к ней и сказал: владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих. И сказал ему Бог во сне: я знаю, что ты сделал себе в простоте сердца твоего, удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои. Вот, то есть Бог обращается теперь к Авимелеху, он является к нему, вот, и говорит, что ты, мне очень нравится, ты говоришь, что очень прямо ему, ты умрешь за эту женщину. И, конечно, Авимелех, он говорит, что я не знал, Бог ему отвечает, что я знаю, что ты это сделал, ты, то есть, не хотел согрешить, ты не знал об этом, и поэтому я удержал тебя от зла. Но возврати ее, если ты не возвратишь ее, знай, что ты умрешь. И дальше. И встал Авимелех утром рано и призвал всех рабов своих, пересказал все слова сии в уши их, и люди сии весьма испугались. И призвал Авимелех Авраама и сказал ему: что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мною дела, каких не делал. И сказал Авимелех Аврааму: что ты имел в виду, когда делал это? Авраам сказал: я подумал, что нет на месте всем страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да, она и подлинная сестра моя мне. Она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделала с моей женою. И когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, что я сказал ей, то я сказал ей: сделай со мной сию милость, в какое не придем мы место, везде говори обо мне: это брат мой. Вот. И вот интересно, как Авраам оправдывается. То есть он говорит: я боялся, я думал, что тут, на этом месте, не было страха Божия. И, конечно, он ошибся. Мы видим, как Авимелех, мы не знаем точно, но видно, что он имел какие-то отношения с Богом. То есть он знал о Боге, он боялся его. И даже когда он рассказал своим рабам, что случилось, они побоялись. То есть у них был страх перед Богом. Вот. А Авраам, который должен был представителем Бога на земле, которого Бог избрал, чтобы благословить все народы, который должен был явить славу Божью. Видим, что здесь Авимелех, в принципе, поступает поступает правильно, праведнее, чем Авраам даже. И действительно, это очень, очень грустно, когда такое бывает в жизни, что верующие из-за верующего неверующие страдают. И неправильно Бог представляется людям. Я часто это вижу, что из-за того, что просто верующие, может, не послушались Бога не поверили обещанию Бога, часто неверующие страдают. Они просто путаются. Они думают, вроде бы это народ Божий, вроде бы это верующий человек, который верит в Бога, и он так поступает. Что-то тут не совпадает, что-то не то. И мне интересно, что Авимелех думал тогда, потому что он знал, что Авраам — это Божий человек, потому что Бог ему это сказал. Но он тоже видит, как Авраам поступает, что Авраам, в принципе, он обманул его. И даже здесь он оправдывается. Он говорит, что, в принципе, она моя сестра, потому что она дочь отца моего, но не дочь матери моей. Он все еще пытается оправдаться. Хотя, в принципе, нужно было просто сказать, что да, ты прав, я неправильно поступил. Но он пытается оправдываться перед Богом, то есть перед Авимелехом. И даже дальше там объясняет, то есть дает какое-то оправдание. Что он боится, то есть почему он это сделал? Он сделал это, потому что он боялся потерять свою жизнь, он боялся, что его убьют. И, в принципе, он даже не думал о своей жене. Можете представить, ну, просто поставить себя на месте Сары. Вот. Может, девушке было легче поставить себя на месте Сары, не знаю. То есть твой муж так поступает, который, в принципе, должен охранять тебя вот, и заботиться о вас. То есть, и он так поступает с Сарой. Конечно, Сара, я думаю, что была бы, ну, она просто подчиняла своему мужу. Ну, и, в принципе, и мы, когда мы даже совершаем ошибки перед неверующими, я думаю, что правильно просто даже извиняться перед ними, сказать, да, я был неправ. И это лучше, чем просто пытаться оправдываться перед ними. Вот. Но мы тоже не должны забыть о том, что мы представляем Бога на этой земле. Да, мы видим, что Бог благословил Авраама. Он спас его жизнь, не только спас его жизнь, он охранил Сару, потому что через Сару должен был родиться Исаак, и потом, в конце концов, Иисус Христос. То есть Бог охраняет, мы видим, что Он охранил Сару и Авраама, мы видим, что Он благословил даже Авраама. Написано здесь, что Авимелех подарил ему, написано в 14 стихе, и он взял, написано, и взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его. И еще мы читаем в 16 стихе, он дал ему серебро, много серебра, и даже ему сказал, живи где тебе угодно, Авраам. То есть, несмотря на то, что он совершил ошибку, он согрешил, Бог благословил его. И это тоже иногда очень тяжело понять для нас часто, что Бог, несмотря на то, что мы грешны, несмотря на то, что мы грешим, и даже в те моменты, когда мы грешим, бывает, что Бог просто благословляет нас, потому что Он любит нас. И часто у людей такое представление о Боге, что значит, если я буду делать добро, значит, Бог меня будет благословлять. Если я буду делать плохо, значит, Бог меня будет наказывать. И, ну, в каком-то плане это правильно, но Бог действительно наказывает нас, как своих детей, но мы, то, что, все, что мы получаем от Бога, мы не заслуживаем. И даже когда мы грешим, когда мы делаем неправильно, Бог все равно, Он делает так, чтобы нам было хорошо, чтобы нам было, ну, хорошо, мы неправильно поняли, не в том плане, что вот нам хорошо, мы хорошо себя чувствуем, но Он делает все, чтобы для нашего блага. И написано в Библии, что когда мы неверны, Он остается верным. И мы никогда в жизни не можем заслужить Его милость, заслужить Его благодать. Все, что мы получаем, это по Его благодати, не по нашим заслугам. И в этой истории это просто чудесная картина благодати Божьей. Авраам согрешил, он даже тут в конце даже оправдывается, но Бог все равно его благословляет, потому что он его, он принадлежит ему. И но, конечно, но все равно есть последствия. И когда мы грешим, последствия. Вот это было очень плохое свидетельство для этого народа, для этого царя. И когда мы грешим, есть последствия. Люди страдают, и часто неверующие страдают, потому что смущает их, они не могут понять, почему вот человек, который верит в Бога, просто так поступает. Вот, и, значит, давайте дальше. Вот, и просто интересно вообще наблюдать за этим, за жизнью Авраама. Мне очень нравится вообще наблюдать за его жизнью. Потому что мы видим, как Бог, Он посылает разные испытания. Вот. До этого вы помните, что первое испытание какое было? Кто не помнит? У нас тут мало людей, я могу, в принципе, задать вопрос. Какое было первое испытание у Авраама? Когда он впервые проявил веру свою. Да, он вышел из своей земли, он оставил своих родных, оставил город, покинул город и отправился туда, куда Бог повел его. Он даже не знал, куда он шел, написано в Библии. Он отправился, не зная, куда он идет. И это было первое испытание от Бога. И, в принципе, он прошел успешно это испытание. И были другие. Помните, Лота, когда Авраам просто дал ему выбор, он сказал: «Лот, мы не можем больше жить вместе, потому что у нас у обоих из нас слишком много имения, там наши пастыри и пастухи и спорят, и просто мы не можем жить вместе. Давай ты выбери, куда тебе идти, и я пойду в другую сторону». И он дал Лоту выбор. И Лот выбрал Содому и Гоморру. Содом и Гоморру. Авраам пошел в другую сторону. То есть он тоже это испытание прошел. То есть он уступил своему брату. И он отделился от своего брата, потому что Лот, это опять-таки, это символ. Он представляет собой плотского христианина. Он отделился от плоти, от своего плотского. И, конечно, вот мы видим здесь и еще в 13 главе, если не ошибаюсь, как он не прошел испытания, которое Бог ему послал, когда он сказал, что Сара – это моя сестра в Египте, и опять и здесь, с Авимелехом. Вот. Вот, и история Авраама, мы видим просто разные испытания. Вот, и наша христианская жизнь – тоже мы испытываем мы проходим через разные испытания. И мы, в принципе, еще об этом поговорим в конце, потому что мы еще прочтем еще об одном испытании, которое успешно Авраам прошел. Значит, 21 глава. Написано: «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына, старости его во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся, у него которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, и восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара: смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется. И сказала: кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью? Ибо в старости его я родила сына». И, значит, мы видим здесь, что уже Господь дает сына Саре и Аврааму, как он обещал. И заметьте здесь, что в первом стихе два раза он говорит, что «как сказал» и «как говорил Господь». И дальше во втором стихе, заметьте, он говорит в старости его во время, о котором говорил ему Бог. То есть тут, я думаю, автор этой книги, который, скорее всего, был Моисей, он обращает наше внимание на то, что Бог, он исполнил его обещание, как он сказал. И прошло где-то, с того момента, когда он дал обещание Аврааму, прошло где-то 30 лет. Вот, так что можете представить себе, 30 лет прошло, когда он сказал. И Аврааму уже было 100 лет. И Саре, насколько я знаю, ей было около 90 лет, и она родила сына. Вот. И, может быть, мы читаем это, мы знаем эту историю, мы очень знакомы с этой историей, и это перестает нас удивлять. Но просто представьте себе, что ваша бабушка, дедушка, может, бабушка ваша рожает ребенка. И действительно было очень... удивительная история, очень удивительный случай. И как мы знаем, что Авраам, он поверил Богу, он поверил Бога, когда он сказал, что Сара родит сына. Вначале он поверил. Но потом, прошло некоторое время, он начал сомневаться. Когда Бог явился к нему, Сара предложила Аврааму, что давай ты видишь, что мы не имеем детей, вот. Ну, Бог сказал, но не получается. Давай ты возьми служанку мою, как там по-русски, Агарь, да? Агарь, и ты через него будешь иметь ребенка. И они это сделали, и родился Измаил. Но это не было по воле Божьей. И до этого дня потомство Измаила – это враги Израиля. То есть это арабы, арабские нации. И потом дальше, однажды Бог явился к нему. И Авраам даже ему сказал такие слова. «Боже, я немножко перефразирую, пусть Исаак будет этим обещанием». То есть он даже сомневался в том, что будет сын. Он сказал, пусть просто Измаил будет этим обещанным сыном. Но Бог ему обещал и сказал, что нет, я сделал то, что я сказал. И мы видим, через 30 лет, спустя 30 лет, родился Исаак. И, конечно, я понимаю Авраама, я прекрасно его понимаю, потому что мне тоже очень тяжело ждать часто. Мне осталось где-то 4 месяца, ну, чуть больше 4 месяца до свадьбы. И даже сейчас не терпится. То есть, и тогда, когда даже мы еще не знали друг друга, я просто ждал действительно девушку от Бога. Я знал, что Бог верен. Я знал это в своей голове, что да, Бог, он даст в свое время. И тогда мы встретились, когда мне было 25 лет, но в это время, до этого, я начал думать, где же она? То есть мне уже 25. То есть мне казалось, что уже значит, что надо делать. Но Бог, он верен. И я не буду рассказывать всю историю, но некоторые из вас уже знают, но Бог все у нас вместе, и даже это не было от меня. То есть наши отцы нас познакомили, и мы таким образом встретились с моей невестой. Вот, но Аврааму и Саре пришлось ждать 30 лет. И Боже, нам нужно учиться у них, даже несмотря на то, что они были моменты, когда не сомневались. И я думаю, что это бывает у каждого. Но Бог, Он верен. Он верен своим обещаниям. И Бог, Он никогда не спешит. Тоже не забудьте этого. Что мы часто хотим, чтобы все было прямо сейчас. Но Бог, Он все делает медленно и качественно. Часто мы хотим все сразу. И если бы Бог нам дал все сразу, это был бы ужас. Но он дает свое время. И это всегда нужное время. Вот. И значит, Бог дает Аврааму и Саре сына. И в принципе, и я тоже думаю, что в этом Бог тоже являет свою славу. Он дал им именно тогда, когда уже это физически не было возможно. Мы читаем евреям, что, в принципе, уже прошло время Сары и Авраама. И физически у них, просто у них не могло родиться ребенок. Но Бог чудесным образом сделал так, чтобы Сара родила ребенка. И если бы это было сразу, то есть, в принципе, не было ничего удивительного, но Бог показал свою славу через это, что... И даже они назвали его Исаака, что... И это имя имеет свое происхождение в слове «смех». Вот. И дальше, значит, дитя выросло, 8 стих, и отнято от груди. И Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. И увидела Сара, что сын Агари, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается, и сказал Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое. То есть теперь Бог через Сару говорит Аврааму, чтобы он, чтобы Авраам отделил своего сына от Измаила. И конечно, Аврааму было, это было очень тяжело, потому что это его ребенок. И, ну, естественно, родители любят своих детей очень сильно. Ему было очень тяжело это сделать, этот шаг сделать. Ну, в принципе, интересно то, что в Новом Завете об этом говорится. И этот пример, это тоже Бог учит нас, хочет научить нас чему-то через это образ чего-то. И давайте посмотрим сейчас это место, где в Новом Завете раскрывается именно этот образ. Это находится в Галатам, 4 главе. Мы начнем сейчас с 28 стиха. И тут, в принципе, он описывает эту историю в начале, начиная с 21-го, и говорится о том, что у Авраама родились два сына, один от рабыни, а другой от Сары. Один сын – это сын обещанный, а другой от плоти. И дальше мы читаем в 28 стихе: «Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободные». То есть мы видим, что Измаил – это был сын, который родился по плоти. А Исаак – это сын, который родился по обещанию. И что это означает? Ну, почему Исаак, Измаил родился? Потому что Сара и Авраам, они засомневались в обещании Бога. Они своими силами, они сами пытались что-то сделать, чтобы исполнилось это обещание, чтобы у них родился сын. Но это не было от Бога. Бог им не сказал это сделать. И, то есть это было от плоти. И часто мы тоже делаем, мы совершаем что-то от плоти. И часто наши намерения хорошие. Мы хотим что-то сделать для Бога. Но это не, мы не делаем это от Бога. То есть Бог нам не сказал. Мы делаем это от себя, в наших силах. И мы не уповаем на силу Божию. И все, что мы делаем от плоти, не угодно Богу. Но написано здесь, что мы дети обещания. И вообще в этой церкви, если вы помните, тут Павел пишет церкви в Галатах, то есть он пишет Галатам, и в этой церкви была определенная проблема. Приходили люди, которые сказали, что да, хорошо, вы спасены по благодати, но дальше вы должны усовершенствовать свою веру сами. Да, Бог вас спас, но дальше нужно что-то саму сделать. И я часто встречаю эту мысль у людей, даже среди христиан, к сожалению, что да, я спасен по благодати, но дальше я уже сам. Я должен сам пробить свой путь. Нельзя все время полагаться на Бога или думать, что Бог все сделает для тебя. Но на самом деле это неправильно. Потому что мы все, что мы делаем, это по Его благодати. И мы должны это помнить. И мы должны жить по благодати. Не только быть спасенным по благодати, но каждый день жить в этой благодати. И знать, что да, я не могу. Я сам не могу. Я должен, я только могу это сделать с помощью Бога. Если Бог этого не сделает, то я ничего не сделаю. Иисус сказал, что без меня вы ничего не можете делать. И верим ли мы в это? Вот. Верите ли вы ли в это, что вы действительно ничего не можете сделать без Иисуса? И чем больше я являюсь христианином, тем больше я убеждаюсь в том, что в этом факте, в этой истине, что без Бога я ничего не могу сделать. И все, что мы делаем от плоти, все, что, даже если наши намерения хорошие, часто это приносит просто вред. Как Измаил, он родился, и он потом стал, его потомки стали врагами Израилю. Вот. И дальше, 5 глава, 1 стих. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». И Павел, то есть он призывает этих людей жить в свободе, жить по благодати. Вот. Мы уже не под законом, но по благодати. И мы должны это помнить, что и жить по обещаниям Бога. Не по нашим возможностям, но по Его возможностям. И давайте вернемся опять к Бытию. И это еще одно испытание, которое прошло, в принципе, Авраам успешно, более-менее. Конечно, были сомнения, но он написано, что он поверил Богу, и это ему вменилось за праведность. То есть его вера. Вы, наверное, я думаю, что Джон, наверное, много рассказывал об этом, что уже в Бытии мы видим важность веры и то, что человек получает праведность Божию по вере. Просто когда мы верим в его обещания, это вменяется нам за праведность. Вот. И он прошел это испытание. И дальше посмотрим, что с ним будет. Мы не все будем зачитать. Но дальше идет история об Агаре и об Исмаиле, как выгнал Авраам их. И видим, что они пошли в пустыню. И они умирали просто от жажды. Но Бог открыл чудесным образом Агарю источник, и они спаслись. И, в принципе, на этом история без Измаиля заканчивается здесь. И дальше. Давайте посмотрим. Мы видим, что Авраам дальше в этой главе заключает договор с Авимелехом. Это, скорее всего, уже другой человек. Авимелех — это просто был титул царя, ну как кесарь — это титул царя, и другие. То есть Авимелех — это, скорее всего, был другой человек, и военачальник. Они заключили вместе с Авраамом договор, потому что они видели, что Бог с ним. И то есть уже Авраам здесь является хорошим свидетельством Богу. То есть он люди видят, что с ним Бог. И можем ли мы сказать такое о себе, что когда люди смотрят на нас, они говорят, что да, с этим человеком Бог. И дальше давайте посмотрим. 22 глава. И мы на этой главе закончим. Я думаю, что эта история очень знакома всем. Значит, и было после сих происшествий. Бог искушал Авраама и сказал ему: «Авраам». Он сказал: «Вот я». Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Вот теперь, то есть мы видим в этом первом стихе, что снова будет испытание от Бога. Написано, что Бог искушал Авраама. Конечно, на английском сказано, что он испытывал. И мы знаем из Нового Завета, что Бог никого не искушает. В том плане, что Он не испытывает человека для того, чтобы тот человек согрешил. Но Он можно это перевести, Он испытывал Авраама. И Он сказал ему, что Он взял своего сына, единственного, и принес его в всесожжение на одну из гор. Вот, и очень, это, наверное, это самое тяжелое, я думаю, испытание в жизни Авраама. И это очень тяжело просто представить себе. Я не знаю, если у вас есть там, у родителей, если у вас есть там сын или если у вас есть братья, вот младшие, у меня есть младший брат, и если можете представить себе, что Бог говорит вам принести его в жертву. Ну, конечно, Бог этого не сделает, но просто, что мы представили себе серьезность этого всего. Мы еще поговорим об этом. Но третий стих, давайте посмотрим, что Авраам сделал. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и став, пошел на место, о котором сказал ему Бог. То есть Авраам, мы видим, что он уже здесь ничего не говорит Богу, то есть он не жалуется, он просто делает то, что Бог ему сказал. Я думаю, что он выучил этот урок верой, и что нужно просто следовать за Богом, даже если это кажется нелогично, кажется, может, неприятно, и кажется невозможно. Но Авраам это сделал сразу, написано, он рано утром. И дальше, на третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим, «Останьтесь вы здесь со слом, и я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего. Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, сказал, «Отец мой». Он отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит». И сказал, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я». Ангел сказал, «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Вот. И очень, очень интересная история, очень сильная история, мощная. И здесь Авраам проявляет свою веру. И он в этот раз, он проходит испытание. И он проходит, я думаю, что самое главное испытание в его жизни. И интересно, как Бог его готовил к этому. Он дал ему разные испытания. И некоторые эти испытания он не прошел. Некоторые он прошел успешно. Бог готовил его к этому. И часто Бог нас готовит. И почему Бог посылает испытания? Написано здесь, что когда он прошел это испытание, ему ангел сказал, что теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. И это очень интересное место, потому что некоторые говорят, вот видите, Бог просто не знал. Он не знал, что Авраам сделает, поэтому он не всезнающий. Есть верующие, которые считают, что Бог, он не всезнающий. Есть вещи, которых он просто не знает. Но это не так. Мы видим в Библии очень ясно, что он все знает. Но я думаю, что испытания, это часто Бог делает, чтобы мы видели себя, чтобы мы, и чтобы наша вера укрепилась. Потому что Бог, он все знает. Он знает, как мы отреагируем. Я могу тоже дальше, когда мы видим, что Бог его благословил, 17 стих, 16, он сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал все дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословляться семенем, в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». И позвольте мне задать вопрос. Вот когда Бог сделал это обещание? Здесь или это было раньше? Как вы думаете? То есть до этого, да? До этого было это обещание. И он даже сказал Аврааму до этого, что в тебе благословятся все народы земли. То есть Бог, он знал наперед, что Авраам сделает. И Бог тоже знает, что мы сделаем с вами, когда будут разные испытания. Но часто это для того, чтобы мы просто видели себя. Часто мы думаем, как Петр, помните, когда он сказал, что Господи, я пойду и с Тобой иду, и до смерти. То есть, если Ты умрешь, я пойду с Тобой даже на это. И, как вы знаете, Петр, он отрекся от Иисуса трижды. Хотя он говорил, что он не покинет Иисуса, но он покинул его. Он просто себя не знал. Иисус знал, но Петр не знал. И это тоже было испытание для Петра, чтобы он увидел себя, увидел слабость свою, увидел, что в своей плоти нет ничего хорошего. И Бог посылает нам различных родов испытания, чтобы мы просто видели себя, видели, что насколько мы нуждаемся в Боге, насколько мы зависим от Него. Я могу обещать вам, что у вас будет испытание. Если у вас еще не было, я думаю, что, наверное, всех вас. Если вы новообращенные, возможно, нет еще, но если вы христиане, точно у вас были уже испытания. И они будут. И жизнь верующего это нелегко. В каком-то плане это даже сложнее, чем жизнь верующего, это даже сложнее, чем жизнь неверующего. Потому что мы должны отречься от себя, мы должны следовать за Богом. Но, конечно, у нас есть то, чего нет у неверующих. У нас есть Бог, который решает все наши проблемы. У вас будут испытания. И Бог это делает для вашего блага, чтобы вы больше уповали на Него. Чтобы вы увидели себя, увидели, насколько вы нуждаетесь в Боге. И также для того, чтобы укреплять вашу веру. Когда Авраам это сделал, я думаю, что у него вера очень сильно укрепилась. Он увидел, да, Бог верен. Хотя он уже верил. И давайте сейчас посмотрим одно место в Новом Завете, где тоже раскрывает именно больше в этой истории. Это Евреям. 11 глава. Мы скоро закончим. Извиняюсь, что так долго. 17 стих. Евреям, 11 глава. И если вы не знаете, вот 11 глава – это глава о вере. Тут мы очень много примеров людей веры. Вот, и, естественно, Авраам, есть история Авраама в этой главе тоже. 17 стих. Давайте немножко раньше просто. Еще есть тоже в... Давайте начинаем с 8 стиха. Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верой обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, с наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель Бог. Верой и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И дальше 17 стих. Верой Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование. Вот, то есть мы видим, что тогда Авраам думал. То есть он знал, что Бог обещал, значит, Бог сделает. И даже если... И он думал так, что ему придется принести в жертву своего сына, но Бог его воскреснет. Потому что он знал, что Бог, он верен. Он уже это видел в своей жизни. Через все эти испытания он увидел верность Бога. И все эти испытания готовили его к этому испытанию, потому что он все больше и больше удостоверился в верности Божией, верности Бога. И здесь он думал, что Бог просто воскреснет его. И написано, что это был образ тоже. Мы еще вернемся к этому, чего это был образ. Но мы видим, что Авраам, он, у него была очень сильная вера. И давайте вернемся к Битию. С Авраамом прошел это испытание успешно, и значит, мы просто видим, что как Авраам, как он стал мужем верой и через какие испытания прошел. И, как я говорил, испытания будут у каждого. И испытания для того, чтобы укрепилась наша вера. Мы читаем тоже в 1 Петра и в Иакова написано, что испытания — это для того, чтобы укрепить нашу веру, чтобы мы, и в Иакове сказано, что мы усовершенствовались, что мы стали совершенными, зрелыми христианами. И давайте сейчас посмотрим это место быстренько. Мы вот скоро закончим. Иакова. Это будет последний стих уже. Я извиняюсь. Я редко у вас бываю, так что... И что? А, хорошо, я сам был. Иакова. Иакова, первый стих. Первая глава, извините. Сейчас посмотрим стих. Это в начале. Вот, второй стих. Нашли? Это страница 169. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно уметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Вот. То есть для чего тут испытания? Они производят терпение. И в конце концов они... делает нас с вами совершенными, или можно перевести зрелыми христианами. Можете представить себе, что было бы, если бы у нас все было хорошо, как у верующих, что значит, все без проблем, у нас жизнь проходит без проблем, Бог все делает, там, нам не приходится даже волноваться, потому что все есть. И что было бы с нами? Что было бы с спортсменом, который, если бы он хотел тренироваться, но он не хотел бы, заниматься там физическими упражнениями, потому что это тяжело, это больно. Что было бы с ним? Он бы остался очень слабым. Он бы, наверное, на каждом соревновании он бы занял последнее место. Потому что для того, чтобы стать сильным, нужно упражняться, нужно делать то, что не всегда приятно, нужно отказываться от некоторых вещей, от определенной пищи, возможно, от кока-колы, от чизбургеров, или я не знаю, и питаться по-особому, вот. И заниматься физическими упражнениями. И то же самое, Бог дает нам духовные упражнения, то есть Он посылает нам испытания, чтобы мы стали сильными. И действительно, я очень рад за эти искушения. Конечно, мне еще тяжело, я не знаю, с радостью их принимать. Но Библия так говорит, нужно с радостью. Потому что мы становимся сильными. И действительно, когда мы поем, когда мы прославляем Бога, прославление становится совсем другим. Когда я знаю, что да, Бог, Он верен. Когда мы поем о верности Божьей, или то есть о том, как Он верен, то действительно это начинает иметь, это уже действительно для нас имеет значение. То есть мы понимаем это уже, потому что Бог, мы вспоминаем, да, тогда Бог был уверен. Я думаю, что уже все. Но Бог, Он сделал невозможное. И опять я возвращаюсь к моей истории, как мы встретились с Шерон, с моей невестой. Может, если вам интересно, я потом расскажу вам, но то есть, просто были очень много это просто было от Бога. потому что я общался из Индианы, она из Калифорнии, это очень, это, если вы не знаете, это очень, они очень, это ехать, может, 2 дня машиной. И я был там неделю всего лишь, и Бог просто привел ее ко мне, и мы встретились благодаря нашим отцам, ну, конечно, благодаря Богу. И было очень много просто таких, ну, как называется, совпадений, да, совпадений. И через это все, то есть Бог показал свою, свою верность. То есть если бы это было раньше, может быть, если бы это было по-другому, это было не так удивительно, может, это не так бы укрепило мою веру. Но именно так, как это случилось, для меня, не знаю, для меня это, наверное, самый большой пример верности Божьей пока что в моей жизни. И через эти испытания, через такие вот ситуации, Бог укрепляет нашу веру в Него. Мы становимся более зрелыми христианами. И тогда уже Бог приводит и испытания потяжелее, ну, потяжелее, что мы еще укрепились в нем. Я думаю, что жизнь — это вообще это напряжение всей нашей жизни. Бог учит нас доверяться Ему. Вот. Конечно, там еще одно просто, еще один момент, быстро я пройду, это в Бытие, то есть это на том же месте. Интересно то, что мы видим здесь Иисуса, потому что я сказал, что я покажу, где мы видим здесь Иисуса. Вот это буквально займет, ну, 3-4 минуты. Значит, это тоже благодаря послушанию Авраама. Мы видим Иисуса. Написано во 2 стихе, сказал: «Возьми сына твоего, единственного». И, конечно, у него еще был Измаил, но это Бог считал, что это его единственный сын. Ну, конечно, это был единственный сын Сары, которого ты любишь. Вы видите какие-то, ну, как называется, аналоги, ну, как параллели с Новым Заветом, прообразы, да. То есть Бог отдал своего единственного сына, которого он любил. Он возлюблен, помните, он сказал, что он отдал своего единственного возлюбленного сына. Дальше. И принеси его жертву. То есть Бог принес своего сына тоже в жертву. И написано, что на третий день Авраам возвел очи свои и видел то место издалека. То есть, и как мы уже читали евреям, написано, что Авраам принес в жертву своего сына. Не написано, что он хотел, он это сделал. Вы можете потом вернуться к этому посмотреть. Это то, что мы только прочитали, это в 11 главе евреям. Написано, что он принес своего сына в жертву. Потому что для Авраама Исаак уже умер. В тот день, когда Бог ему сказал. Знаете, как это в армии, да? Так, то есть, если там офицер говорит солдату, то есть он... То есть это уже сделано. То есть солдат должен, я не знаю, как отвечать, там, типа, есть или считай сделано, то есть считай, что это сделано уже. То есть, потому что в армии там нельзя задавать вопросы своему офицеру и сказать, ну, может быть, это не очень хорошая идея. То есть он сразу делает. И если офицер сказал, значит, все, это уже сделано, можно считать, потому что он обязательно это сделает. И Авраам, для него уже Исаак умер. Он уже принес его жертву, потому что Бог сказал. И на третий день он увидел эту гору. И написано интересно, что он сказал своим рабам. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, и я и сын пойдем туда, и поклонимся, и, заметьте, и возвратимся к вам». То есть мы вместе вернемся. И у Авраама уже было, он знал, что они вернутся. И дальше. И вообще Исаак, он, скорее всего, ему было где-то 30 лет, считается. То есть он не был мальчиком. А Авраам было где-то 130. То есть Исаак мог запросто просто отказаться от этого и не дать своему отцу принести его жертву. Но мы видим, что Исаак тоже, он пошел это добровольно. То есть он позволил своему отцу принести его жертву. И дальше мы видим, что Авраам, то есть он все-таки не принес его жертву. И это образ воскресения Иисуса, как мы читали в Евреям, что Авраам принял его обратно, как из мертвых. То есть он, это был на третий день. То есть это был, Иисус тоже, Он воскрес на третий день. И интересно, что Авраам говорил, когда Исаак спросил, где же агнец? Он сказал, Бог усмотрит себе агнца. То есть это тоже говорится об Иисусе. Бог усмотрит себе агнца. И дальше Авраам назвал это место Иегова Ире, что означает «Господь усмотрит». Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. И считается, что именно на этой горе Иисус был распят. То есть это было в этом районе. То есть и многие считают, что именно Иисус был распят там. И интересно, что говорится. На горе Иеговы усмотрится. То есть Бог усмотрит себе агнца на этой горе. И помните, Иоанн Креститель сказал, что вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот. Так что, и возможно, тут еще есть, но я на этом я закончу. То есть, благодаря послушанию Авраама, люди увидели Иисуса, и мы видим Иисуса. И когда мы тоже послушаемся Бога, люди видят Иисуса в нас. И в том испытании, когда Авраам, который я вам провалил, это было очень плохое свидетельство в неверующем. Хотя Бог был верен, и Бог верен к нам, но когда мы непослушны, люди не видят Бога. Наоборот, это их еще больше путает. И дальше мы видим то, что Бог благословляет его. И Бог тоже благословляет нас. Когда мы проходим эти испытания, Он благословляет нас еще больше. Больше, чем мы можем представить себе. Так что давайте будем людьми верой. И будем слушаться Бога. Даже когда кажется, что это невозможно, что Бог уже, мы думаем, что уже Бог не может ничего не делать. Мы просто помните, что Бог, Он всегда с нами, Он всегда хочет, Он никогда не дает нам то, что мы не можем перенести. Он дает только то, что мы готовы перенести. И Он это все делает для нашего блага. Хорошо, давайте помолимся. Давайте встанем. Очень Небесный, мы славим Тебя за Твою благость, за Твою верность. Мы славим Тебя за то, что мы служим такому Богу, такому любящему Богу, такому великому Богу, Господи. Мы не знаем, Господи, почему Ты избрал нас, потому что мы недостойны Тебя, мы недостойны никакой милости, никакой благодати. Но, Господи, Ты подарил нам Твою милость, Твою благодать, Твоего Сына Ты отдал за нас на кресте. И мы славим Тебя, Господи. Теперь научи нас, Господи, идти за Тобой. Дай нам силу выдержать те испытания, которые Ты посылаешь нам. Я молюсь за тех, которые, может, проходят какие-то тяжелые испытания в их жизни, Господи. Укрепи их, Господи. Укрепи их. Мы не просим, чтобы Ты убрал эти испытания, Господи, но мы просим, чтобы Ты укрепил их, чтобы Твой Дух Святой просто сошел на них, чтобы они доверились Тебе, чтобы они уповали на Тебя в это время. Господи, мы хотим быть сильным, мы хотим быть сильным и уверенным, не уверенным в себе, но уверенным в Тебе. Сделай это в нас, Господи. Ломай все, что нужно ломать, Господи. Убери все, что нужно убрать. Вот мы, как Авраам сказал, вот я. Делай с нами то, что Ты хочешь. Мы действительно... Мы сосуд, Господи, Ты горшечник, и мы просим, сделай Твою работу в нас. Мы славим Тебя за то, что Ты сделаешь. Ты сказал, что Ты начал это доброе дело, и Ты завершишь это дело. Вот, мы любим Тебя, Господи, мы славим Тебя, мы славим Твое имя. Мы отдаем Тебе всю честь и славу, и благодарность. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.